Область надплечья и лопатки. Описываются 13 точек, большая часть которых принадлежит меридиану тонкой кишки, а остальные – меридианам толстой кишки и трех обогревателей – желчного пузыря и заднего срединного. 5G14 даджуй находится на заднем срединном меридиане на середине расстояния между остистыми отростками седьмого шейного и первого грудного позвонков. G1-15 дзян-юй расположена во впадине, образующейся между акромионом и большим бугром плечевой кости при пассивном отведении плеча до горизонтали. G1-16 дзюйгу во впадине кнутри от места схождения акромиона и наружного конца ключицы. 5B21 дзяньдзин на уровне середины расстояния между точкой 5G14 и G1-15 на наиболее выпуклой части трапециевидной мышцы. Эта важная сегментарная точка имеет не только лечебное, но и существенное диагностическое значение. Пальпация ее болезненна на стороне проявления разнообразных неврологических расстройств шейного остеохондроза. 1G9 дзяньчжэнь находится на вершине подмышечной складки сзади при приведенной к туловищу руке. 1G10 на ушу расположена в выемке за булавовидным утолщением акромиального конца ости лопатки. У лиц астенического телосложения она находится на вертикали, проведенной из точки 1G9. 1G11 тяньцзун локализуется в подосной ямке в вершине равностороннего треугольника с длинной стороны, равной расстоянию между 1G9 и 1G10. 1G12 бинфен в надостной ямке над серединой верхнего края ости лопатки. 1G13 тююань находится в надостной ямке на пересечении вертикали, опущенной из точки 5B21, и горизонтали, проведенной от остистого отростка второго грудного позвонка на середине расстояния от последнего до точки 1G10 на ушу. 1G15 дзянь-джун-шу локализуется на проекции середины расстояния между точками 5G14 и 5B21, но на горизонтальном уровне 5G14. 5G14 дзянь-вайшу находится на проекции середины расстояния между точками 1G15 и 5B21, но на горизонтальном уровне середины пространства между первым и вторым грудными позвонками. ТР-14 дзян-ляо лежит во впадине, образующейся по заднему краю акромиального конца лопатки кзади от точки G1-15 дзян-юй при пассивном отведении плеча до горизонтали на середине расстояния между точками G1-15 и 1G10. ТР-15 Цяо-Ляо расположена в надостной ямке на середине расстояния между точками 5B21 и 1G13 Цю-Юань, горизонтально на уровне остистого отростка первого грудного позвонка.